Сегодня мы будем не обсуждать ситуацию в стране, как мы это делаем обычно, а отвечать на простой вопрос: что делать? Для этого мы пригласили в студию кандидата медицинских наук Юрия Евича. Юрий, приветствую тебя. Мое почтение, Артем. Коронавирусная шизофрения, да? То есть это такой новый этап нашей жизни. Жизнь сейчас уже не будет такой, какой она была вот еще пару недель назад до всего этого. И очень актуальным становится вопрос, что делать каждому человеку вот в этих новых реалиях. Как ты считаешь? Благодарю вас, дорогой Артем. Поскольку у меня имеется очень большой опыт интервью для самых разных аудиторий, я отвечу на твой вопрос по порядку. Прежде всего, от слов к делу – это критически важный вопрос, потому что у нас сформулирована патологическая повестка в обществе. Сейчас, когда обстановка стала нестабильной, меня заваливают люди сообщениями. Вот злодеяние белых в гражданскую войну, красные царя расстреляли. Я ответил грубо, но по существу, хватит дрочить события столетней давности. Вам нужно сейчас предпринять усилия, чтобы были живы ваши дети, вы лично, ваша страна. Обсуждать, кто был виноват век назад, у нас стало прям злободневной темой, при этом что делать, чтобы не стать трупом сейчас, не знает почти никто. Второй момент. Когда я сразу начинаю говорить, что делать, набегают тролли, я даже не знаю, что хуже. Проплаченные наемники, которые задают дебильные вопросы, чтобы запороть хорошее сообщение. Или добросовестные бесплатные идиоты, которые задают такие же вопросы. Так вот, набегает толпа умников с вопросами. Да что он вообще может умного сказать? Да вы посмотрите на него. Да он сам в очках. Откуда такому человеку знать, как выжить во время войны? Поэтому я сейчас начинаю интервью с другой части. Я кратко представляюсь. Итак, помимо того, что я кандидат медицинских наук, я старший лейтенант медицинской службы Донецкой Народной Республики, я активный участник боевых действий в разнообразных кампаниях, суммарный мой стаж активного участия свыше 2 лет. Что значит активное участие? Один день был у меня, когда мы обеспечили оказание медицинской помощи вдвоем и эвакуацию из окруженного противником населенного пункта 38 раненых наших бойцов. Другой день был у меня, когда я лично обеспечил медицинскую помощь и эвакуацию 32 раненых наших с поля боя. Это только 2 дня. Тем, кто имеет хоть крупицу мозга в голове, уже должно быть понятно, что если я рассказываю, как выжить в условиях плотного огневого контакта, то я базируюсь не на диванном и не на страйкбольном опыте. Соответственно, мы проанализировали наш опыт в целом ряде книг, которые тираж полностью разошелся по стране, у нас их больше нет, но мы планируем новые издания. Мы на курсах подготовили свыше 3000 человек, причем в разных странах есть опыт подготовки, это и силовики, и гражданские лица. То есть у меня не только опыт участия, у меня опыт обучения людей. Слава Богу, Всевышний нам дал возможность. Всякий, кто хочет поумничать и написать дебильный комментарий, да, будет вторая толпа умников, которые напишут комментарий. Да вот он самолюбуется, вот он пиарит свои курсы. Малахольные. Во-первых, курсы мы сейчас платные не ведем, мы сейчас обучаем народ либо в интернете, либо бесплатно тех, кто активно участвует в связи с тем, что происходит на улице. Так что пиарить курсы мне не надо. Второе, количество людей, которые ко мне сейчас на курсы попросились, как все это случилось, астрономическое, нам пиар не нужен. И третий момент, очень важный, больше я о себе не говорю, я говорю только, что делаю. Думающим людям достаточно, тем, кто думать не способен органично. Я вставлю еще одну категорию лиц, которые скажут, боевые действия в условиях Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, да что вы несете? Да, я хочу сказать, что таких лиц есть, но сейчас, когда внезапно, в несколько дней оказалось, что люди не могут снять деньги с карточек, не могут спокойно выйти на улицу, не боясь, что их задержат, без всякого основания к тому. Когда оказалось, что люди вообще не понимают, что происходит в стране буквально за несколько дней, в этих условиях количество людей, которые уверены, что у нас невозможно вообще никакая социальная стабильность, количество таких людей почему-то уменьшилось. Как бы, странно, с чего бы это? Поэтому я сделал акцент на боевых действиях по простой причине. Боевые действия – это самая опасная, самая враждебная среда для человека, а для гражданского населения в особенности. Поэтому уверяю вас, если у нас есть опыт эвакуации 500 гражданских лиц за полдня из зоны активнейших боевых действий, например, Углегорск, то уж подсказать вам, что делать, пока не начали работать танки и грады, худо-бедно мы как-то сможем. То есть я сделал акцент на самом опасном моменте, а менее опасный опасные. Да, у меня есть большой опыт работы в условиях социальной нестабильности, в условиях враждебного окружения, то есть во вражеском тылу и так далее. Этот опыт вы тоже немножко дальше почерпнете. Итак, мы давно решили, это общая наша позиция с каналом «Сталинград», что хватит уже обсуждать, кто больше виноват, белые, красные или зеленые были 100 лет назад. У нас сейчас всех стоит конкретный вопрос. Как готовиться к тому, что вокруг могут произойти социальные потрясения, нестабильность, экономический обвал, разруха и или гражданская, либо какая-либо другая война? Вот, соответственно, этому наш общий проект и посвящен. Юрий, раньше, вот мы с тобой жили, родились в Советском Союзе, да? Мы помним, что были нормы ГТО, были ДОСААФ, да? То есть людей готовили. То есть мы в школе разбирали, собирали автоматы, нам рассказывали, как вести себя во время ядерной войны, бактериологической, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас в Российской Федерации есть нечто подобное, которое готовило бы население к каким-то катаклизмам, будь то военным, будь то природным или еще каким-нибудь? Дорогой Артем, отвечая на твой вопрос, без сомнения, очень актуальный, я сталкиваюсь с одной и той же трудностью. Мне нужно ответить так, чтобы перепуганные, инфантильные, истеричные и слабосильные граждане РФ, которых, увы, очень много, услышали мой ответ. Потому что, если я скажу просто как есть, что эта работа провалена полностью, все сразу закричат: да ну фигня, не все, но многие. Да ну наверняка есть секретные люди, да ну специальные есть организации. Так вот. И у Путина есть хитрый план. Точно, поэтому можно дальше дрочить на диване, извините за краткость формулировок, в самоизоляции. Так вот, дорогие граждане, каждый из вас, вот кто нас слушает сейчас, скажите мне, пожалуйста, если завтра по городу нанесен ядерный удар, например, ГТО, то есть отставить не ГТО, да, а гражданская оборона, ГО, нанесен ядерный удар, ваши действия, какие вещи вы берете, в какое бомбоубежище бежите, какие сигналы оповещения, как вы детей заберете? У вас есть ответ на этот вопрос? А если по городу нанесено воздействие химическим оружием? А если бактериологическим? А если произошло землетрясение, например, сейсмическое оружие? Я уже не говорю, что если вам задать вопрос, а что вы станете делать, если завтра в городе диаспора массово начнет резать мирняк? Что вы будете делать в любой из перечисленных ситуаций? Если ответ каждого из вас «я не знаю», то, с одной стороны, поздравляю, вы сделали первый маленький шажок на осознании, сколько вам нужно всего узнать, чтобы вы и ваши дети пережили непростые времена. А второй момент. Если ваш ответ будет: есть специальные космические рейнджеры, которые прилетят и спасут меня и мою семью среди этого хаоса, тогда я думаю... Путин вам... на стерхах. Я не могу лишний раз упоминать в СУИ главнокомандующего по простой причине. У нас главнокомандующий сейчас превращен в фигуру, равную Зевсу или Богу. Какой пипец ни случись, люди за себя, за своих близких, за родину не отвечают. Главнокомандующий, пусть у него голова болит, а я сижу на диване. При всей моей сложной отношении к власти и верховным фигурам, надеяться, что все за всех сделает главнокомандующий, ну как-то для взрослых людей немножко странно. Только поэтому я предполагаю его не критиковать, а каждому вот сказать: дорогие мои, если же вы считаете, что вам все это знать не надо, как спасти себя и близких, вот все это, то я думаю, вам лучше всего будет дальнейшее просто выключить и весь этот проект не слушать. Ждите космических рейнджеров. Когда кризис начнется, скорее всего, вы повторите судьбу очень многих людей, которые делали так же. Один из создателей нашего проекта, его видео вы сможете просмотреть, обучающее, у него огромный опыт, он с 86-го гасит разные национальные, локальные и прочие конфликты. Он исчерпывающе сказал: всегда везде одно и то же. Сначала никому ничего не надо, в смысле знаний, подготовки, а когда начинается резня или артобстрел, все паникуют и каждый кричит: почему меня и моих родственников, таких гениальных, никто не спасает? Если вы не нужны сами себе, никто вас спасать не будет. Кто считает, что есть секретные гражданские организации, которые всех спасут, те могут дальше оставаться с этими иллюзиями. Давайте не будем портить друг другу нервы, не слушайте. Те, кто внезапно осознал, что вот на улице непонятка, и он понятия не имеет, что делать, тем рекомендуется послушать нас далее. По десятибальной шкале, как ты думаешь, какова сейчас степень готовности населения РФ к возможным катаклизмам? А я не хотел бы лично ставить оценку, потому что опять же люди закричат, что это я злобно нагнетаю и пытаюсь продать курсы. У всех это защитная психологическая реакция. Когда человек осознал, что он ходячее одобрение, смазка для ножа, что вот сейчас придет кто угодно, диаспора, вражеский оккупант, вирус, а он беззащитен. Все начинают сразу затачиваться на тех, кто говорит, блин, да ты должен что-то делать. Поэтому я скажу просто, дорогие мои, первая помощь. Вот оказать, я не тактическую медицину сейчас пиарю, не свой курс. Первую помощь гражданскую, у нас отдельный курс есть. Как помочь близкому, если у него подавился, захлынулся, у него диабетическая кома внезапно на фоне стресса началась. Наконец, он упал, ударился, вывихнул ногу, десяток острых состояний. В мирное время вы сразу телефон, скорая. Начался хаос, скорая не ходит. Как помочь людям, своим близким? Первая помощь. Так вот, в Питере мы обучение проводили и проходили у уникального человека, который руководит всей подготовкой резервистов по этому направлению в Питере. В Питере официально 5 миллионов человек, не более 10 тысяч прошло курсы первой помощи за все время. Часть из них уже куда-то уехала, часть эти курсы забыла как страшный сон, часть, когда начнется кризис, смоется из Питера в страшные болота. Знаете, есть песня такая, группа «Пневмослон», и «Ускочу я». Меня? И там все забудут про меня. Так вот, очень многие люди подготовленные, первое, что сделают, смоются. 5000, если останется на Питер подготовленных, как вы думаете, 5000 человек как-то подготовленных первой помощи на 5 миллионов людей? Ее заключение как профессионала. Это вообще ни о чем. Это совершенно первую помощь, оказывается, будет некому. Далее движемся. Выживание в условиях социальной нестабильности. Ваши действия, если перестало работать водоснабжение, если перестал работать свет, если на улице погромы, если в городе эпидемия зомби, до этого момента смеялись, но сейчас в свете коронавируса мы не удивимся, если завтра появится какой-то другой вирус, который вызывает у людей неконтролируемую злобу, агрессию. Ваши действия в этой ситуации, вы знаете, что делать? Итак, звонить в полицию. Да. Только одно но. Когда начнется такой пипец, телефонная связь сотовая упадет 200%. Даже если ее не уронят специально, звонить в полицию будет каждый, и связь упадет. Я работал на Донбассе, я знаю, что бывает, когда начинается социальная нестабильность. Следующий пункт. Готовность к самозащите. Некоторое количество слушающих нас, чуть более продвинутых людей, знатно оживилось. Сказала, у меня дома в сейфе ружье и 20 патронов. Случись чего, я-то готов к самозащите. Да, вы молодцы, вы чуть более вот молодцы. Вот моя родина 8 соток, да? И я же ее отстаю. Вы очень молодцы, чуть больше, чем остальные. Вот я хотел по поводу готовности к самозащите сказать следующее. Есть у нас здесь курс, я все время делаю отсылки, мы дальше расскажем, который ведет уникальный человек Денис Гореев, создатель клуба «Партизан». Он сказал следующую фразу. По статистике, только 20% людей, купивших травматическое оружие для самозащиты, ходит в тир, причем нерегулярно, а хоть как-то. Остальные 80% думают, что это такой магический артефакт. Ты его купил, положил в сейф, и он тебя оберегает просто своим полем. По оружию гладкоствольному и прочему статистика еще хуже. На руках 6 или 8 миллионов стволов, фактически людей, которые ходят на стрельбища, даже 10% не наберется. Вывод какой? Вы думаете, что случись чего, вы как взвейтесь соколы орлами, внезапно, никогда не умел, а тут быстро достал, перезарядил, выстрелил. Так вот. Один из инструкторов, он у нас в курсе учебном представлен, шикарная фраза. Для того, чтобы уничтожить группу людей, находящуюся в замкнутом помещении, мне, боже упаси, не надо никакого оружия. Меня с оружием туда могут не пустить. Мне нужно, чтобы хотя бы у одного из присутствующих было оружие, и он обозначил намерение им воспользоваться. После этого я отберу у него оружие и уработаю всех в помещении, сколько бы их там ни было. Учитывая, какой это человек, сомневаться не приходится. Если каждый из вас объективно проанализирует свою готовность к выживанию в сложной ситуации, то должен огорчить, если вы объективно сделаете. Из 10 баллов хотя бы половину, 5 баллов не наберет почти никто. При этом не забывайте, что в условиях боевых действий не бывает оценки 4, 3 и 2. Там сдал или не сдал. Не сдал ставит пуля неприятеля. А четверка либо тройка Это что означает? Тройка. Тебя не убило, оторвало ногу. В боевых условиях. Какое-то время ты проживешь, если очень повезет, но недолгое. Четверка. Не оторвало ногу, получил тяжелое ранение руки. Где ты будешь лечиться? Кто тебя будет обихаживать? Кто будет защищать твоих близких? Поэтому, если у тебя готовность к боевым условиям не пятерка, все остальное это неуд. Вывод. По степени готовности пусть каждый из наших слушателей оценивает для себя сам. Потому что у очень многих людей есть защитная реакция, когда ты человеку говоришь, что ты не готов спасать своих близких. Он вместо того, чтобы задуматься, сказать, блин, надо же что-то делать, он первым делом старается обвинить того, кто ему указал на его ошибки, с тем, чтобы что? Спокойно самоизолироваться и пить пиво на диване. Вот к таким людям у нас претензий нет, самоизолируйтесь и избавьте нас от дебильных комментариев, потому что крайние дни, вот как началось, большинство людей пишут конструктив, мы активно работаем с ними, но резко оживились те, кто испугался и стараются свой испуг компенсировать, как прекрасно сказал Беркем Эль-Атами, на нас же оттоптаться. Ну, ребята, смешно. Юр, давай перейдем к конкретики. Что это за проект? Расскажи зрителям. Очень просто все. Нами, совместно с вами всеми, а также с рядом ведущих специалистов, каждый по своей области, снят цикл обучающих фильмов, прежде всего для гражданского населения, но, смею надеяться, силовики тоже найдут много интересного для себя, которые кардинально повышают выживаемость тех, кто эти знания получил, в любой обстановке, в том числе в условиях социальной нестабильности, либо боевых действий. Этот цикл фильмов включает в себя первую помощь гражданскую, включает в себя тактическую медицину, весь комплекс первой помощи в условиях боевых действий, включает ургентную медицинскую помощь, очень интересный курс, он находится на стыке этих двух дисциплин. То есть, во-первых, эти знания могут применять люди без медицинской подготовки, но там показано органично, как взаимодействовать с гражданскими, силовыми структурами, правоохранительными органами в оказании медицинской помощи населению. Далее у нас есть отдельные курсы: огневая подготовка, высотная подготовка, тактическая подготовка, самые азы, которые позволят людям, не имеющим вообще никаких знаний, грамотно спуститься с высоты раненого, спуститься самим, грамотно обращаться с оружием, не прострелить ногу себе либо боевому товарищу, как-то организовать действия группы, чтобы все не сводилось к боевому пятну, когда все сгрудились в кучу, ощетинились стволами и одной очередью всех положат, если что. У нас есть курс выживания в условиях социальной нестабильности и выживания в дикой природе, и у нас есть курс «Боевая подруга», то есть общие основы поведения для женщин, у которых мужья воюют за родину, защищают ее, либо вот ты женщина, у тебя семья, вокруг началась социальная нестабильность, как грамотно сориентировать мужа, чтобы обеспечить наибольшую выживаемость тебе, твоему потомству, ну и мужу по возможности. Это я кратко перечислил, возможно, там еще 2-3 фильма таких будет. Те, кто сейчас нас смотрят, да, вот первая мысль, которая у них возникла, это то, что, ну, как ты уже говорил, что мы хотим впарить какой-то продукт. И этих людей сложно обвинять, они 30 лет живут в условиях капитализма этого долбанного, да, и поэтому у них мышление уже работает автоматически. Мы все это, забегая вперед, я скажу, да, мы все это выкладываем бесплатно. Уважаемые граждане, пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье багажом знаний, накопленных людьми, которые имеют огромнейший опыт в том, что они говорят и что они делают. Исчерпывающе. Я этот момент ваш подчеркнул, потому что присутствует изрядное количество, как я уже говорил, то ли проплаченных, то ли просто неадекватных вредителей, которые сразу начинают любую попытку обучать людей чему-то полезному сводить в сферу, что это продают какую-то хрень. Вот для всех этих малохольных, пожалуйста, уймитесь. Все это бесплатно, вы сможете скачать, распространять другим, обучать своих близких. Ну, разумеется, если у вас хватит стремления получать эти новые знания. Давай теперь о тех, кто участвовал в съемках, участвовал в проекте. Что это? Обязательно нужно сказать об этом несколько слов. По той причине, что вторая реакция всех вредителей, платных либо бесплатных, начнут кричать. Да это херня какая-то. Как только не прокатывает версия, что это впаривают за деньги, то начинают крик, что это херня. Помнишь, у нас было интервью, надо будет повесить целая стена благодарности от спецназа всех. Просто для всех вопрос. Кто кричит, что курс лженаука, ну, пускай съездит во все эти подразделения, которых мы обучали, и в каждом подразделении скажет, что лженаука. Думаю, после того, как в трех подразделениях подряд ему морду побьют, если у него хватит здоровья ехать четвертое, это желание уже точно не они будет. Они в основном обвиняют на диванах и тарабаня пальцами по клавиатуре. Как только их вытаскиваешь в офлайн, у них как-то так интонации меняются, голос там и все такое прочее. Но при этом они, знаете, как Гоблин сказал гениально, Дим Юрьевич Пучков, беда интернета и всеобщей грамотности в том, что каждый безумный идиот, представляющийся экспертом, имеет возможность донести свое никому не нужное мнение до миллионов невинных читателей. Эти идиоты пишут, а люди сбиваются с толку. Так, у нас есть курс, я уже сказал, подкурс такой, первая помощь. Ведет ее не инструктор, а тренер Красного Креста Юлия, которая из Питера. А что значит тренер? А это человек, который имеет сертифицированное право готовить инструкторов. Таких несколько десятков на всю страну. Я уже не говорю о других достоинствах Юли, что этот человек бессменно ведет нашу группу технологии выживания тактической медицины, кто в теме, все видят, сколько актуальнейших материалов, в том числе зарубежных, в том числе новейших, выкладываются, какой там объем знаний. И не буду говорить, сколько разных курсов сама Юля прошла, это один человек. Но это хрупкая девушка, это мы скажем так, для начала. Курс выживания ведет человек, лицо его покажем, если он даст добро, но фишка в том, что он воюет с 86 года, вся грудь в орденах, он реальный инструктор разведки по выживанию. А то сейчас развелось самозваных выживальщиков, которые научатся забивать гвоздь в доску и на основании этого ведут свои какие-то курсы выживания при чем-то. Из-за него говорят его награды, его опыт, это тут как бы добавить не убавить. Кроме того, у нас есть курс, как я уже сказал, «Ургентная помощь». Ведет Зульфия Абдуловна Зарипова. Этого человека в медицинских кругах знают очень хорошо, для остальных скажу. Это первый мед питерский, она там ведет курсы по организации первой помощи, она кандидат наук, она ведущий преподаватель, то есть она массово обучает людей все эти годы с медицинским образованием, без медицинского образования, именно первой помощи, на самых качественных манекенах, самым современным оборудованием. Достаточно сказать, что у них манекены по 17 миллионов рублей. И вот с помощью ее, с помощью этих манекенов создан уникальный курс по применению самого современного медицинского оснащения. Нам Всевышний послал самое современное, современная, частью секретное, натовское оснащение медицинское, вот как его все применять, она показывает на манекенах. Этот курс будет актуален тем людям, которые в условиях социальной нестабильности будут взаимодействовать с правоохранительными органами, с силовыми структурами, с другими, у кого может быть такое имущество, но может не быть знаний, как его применять. Это легко, потому что таких манекенов и таких специалистов в стране 2 или 3 места. Кроме того, этот курс будет актуален всем патриотам, нашим гражданским, потому что если гражданские патриоты сделают качественно засаду и хорошо отоварят колонну натовских оккупантов, то они отожмут много натовской шняги, снаряги всякой. Вот чтобы гражданские наши лица могли качественно использовать трофейную медицинскую снарягу, разумеется, можно попытаться взять в плен какого-нибудь оккупанта и вежливо его расспросить, как это все применять. Но не факт, что вам живым достанется именно медик, и не факт, что удастся его грамотно разговорить. Вдруг вы английским плохо владеете. Поэтому на всякий случай мы настоятельно советуем с этим курсом ознакомиться. Курс высотной подготовки, огневой подготовки и тактической ведет клуб «Партизан», его ведущий инструктора. Это уникальные люди. Они преподавали, когда я еще даже не думал, что буду воевать, то есть задолго до Донецкой войны, Донбасской. У них огромный опыт. На Донбасскую войну они собрали и подготовили 200 человек, которые прошли у них курсы, которых они за свои деньги экипировали, которые работали в штурмовых подразделениях, и погибло только 6 за всю войну. Для тех, кто участвовал, да и не участвовал, я думаю, цифры говорят сами за себя. Огромнейший опыт инструкторов курса, которое постоянно обновляется участием в новых-новых войнах. В каждом слове, которое говорят, огромные методические знания. Я не вижу просто смысла говорить, потому что любые слова меркнут перед реалиями. Вот это все вы сможете увидеть. И в довершение темы, кто они такие? Ну, если вы не знаете, вот сейчас, буквально, когда я вам говорю, администрация США внесла имперское движение, их организацию, в список террористических организаций мира, запрещенных. Это единственная организация в списке террористических не каких-то невнятных особей из Ближнего Востока, а славянская, европейская организация, которая ни в чем не замешана, готовит людей, и вдруг список террористов. Кстати, это очень серьезный прецедент, потому что завтра любой человек, занятый патриотической деятельностью, хоть нырянием с аквалангом, хоть прыжками с парашютом, внезапно может обнаружить себя в списке террористов. Думаю, вам не стоит забывать, что американские спецслужбы уже давно в этих случаях не постесняются высылать команды либо ликвидировать людей прямо на территории страны проживания, либо похитить себе для бесчеловечных пыток какой-нибудь Гуантанамо. Сам по себе прецедент крайне опасный, но как признание врага заслуживает дополнительного внимания. Хорошая реклама. Я думаю, для всех думающих хорошая реклама. По курсу тактической медицины я хотел бы сказать следующее. Мало того, что снят полностью учебный весь цикл наш, ряд вещей снят в условиях, как вот есть реально на поле боя. То есть есть прекрасный полигон, есть замечательный подготовленный коллектив, мы с ними все снимали. Но какая проблема? Сейчас знающий не говорит, говорящий не знает. Люди, которые учат, не умеют работать на поле боя. Люди, которые умеют работать на поле боя, часто не могут объяснить, что произошло. В итоге показывают что-то красивое, зрители сидят, выбежала толпа в камуфляже, пронеслась дымом и стрельбой, все закончилось. Что это было? Куча, да, что это было? Так вот, мы сделали уникальный формат. Сначала снято, как отработать ту или иную боевую задачу, а потом буквально по кадровка. Вот стоит коллектив. Почему кто куда смотрит? Почему кто как держит оружие? Зачем? Вот пошло движение, возникла такая нештатная ситуация. Каковы действия? Человеку здравому достаточно это посмотреть, будет четкое понимание, как работать при том или ином раскладе. Разумеется, понимание – это совсем не навык и даже не умение. Но если у тебя есть понимание, к чему стремиться, и у тебя нет понимания, разница огромная. Нет понимания, твои шансы ноль или отрицательные. Чуть есть понимание, ты начинаешь стремительно качать скиллы, обучать людей, вокруг которых нет понимания, и ты не заметишь уже, как ты что-то умеешь. Ну что, друзья, вы послушали все то, что рассказал нам Юрий. Все то, что мы обсудили, будет в трейлере, который будет в описании к этому видео. Посмотрите его и ждите выхода материалов нашего проекта. Они будут выходить постепенно. В нашем цикле фильмов, посвященных тактической медицине, огневой подготовке и всем остальным аспектам выживания вас, ваших близких и защите Отечества, мы обязательно считаем необходимым вам всем напомнить, что первое, все эти знания, которые вы получите из экрана, необходимо применять только, когда никакого другого выхода у вас не остается. Если вы неправильно начали вести себя, один кинулись на кучу бандитов, вас убили, то, может быть, было лучше вызвать полицию. Напоминаю, что пока вокруг действует гражданское право, пока вокруг стабильность социальная и работают соответствующие структуры, МЧС, пожарные, милиция, правоохранительные структуры, в первую очередь предоставьте возможность работать профессионалам, по возможности избегайте проблем для себя и своих близких. Эти знания – это палочка-выручалочка, спасательный круг в критической ситуации, когда нет никакой возможности поставить между собой и опасностью специально обученных людей. Это первое напоминание. Второе. Разумеется, я надеюсь, вы понимаете, что просмотреть даже самый лучший материал с экрана, компьютера, монитора, телевизора и самому пройти тренинги – это две большие разницы. Поэтому мы, естественно, настоятельно рекомендуем вам посещать соответствующую подготовку и не только на наших курсах, но и на других курсах соответствующих организаций. Можно идти в интернете, можно посмотреть по всем указанным специальностям. Мне остается только дополнить, что помимо фильмов, нами переиздаются два первых наших тома подготовки медицинской к условиям боевых действий и социальной нестабильности. Даст Бог, издается третья книга, третий том. Наши материалы можно увидеть в группе нашей технологии выживания «Тактическая медицина» и, само собой, на канале «Сталинград». Поэтому, помимо фильма, мы подготовили целую линейку самых разнообразных, скажем это слово, да, продуктов, которые кардинально повысят вашу выживаемость в самых непредсказуемых условиях. Храни вас Бог!